Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад нашей новой встрече. Надеюсь, вы узнали меня, старого мудрого попугая Шуку, и приготовились слушать новую интересную историю. Называется она «Трудолюбивый воробей и ленивая ворона». Давным-давно жили на опушке леса два друга — воробей и ворона. Воробей очень любил читать священные книги, почитал Верховного Господа, старался выполнять все заповеди. Он проповедовал вороне о том, что нужно преданно служить Богу, с любовью относиться ко всем живым существам, не воровать, а самому честно трудиться. Поэтому, когда наступила весна, воробей предложил вороне вместе обрабатывать землю, чтобы вырастить богатый урожай пшеницы. Когда пришло время пахать, воробей сказал вороне: «Дорогая сестрица, пришло время пахать. Собирайся, пойдем в поле». «Ступай один, воробушек, ступай себе, дружочек. Я попрыгаю по веткам, поскочу, за тобою следом в поле прискочу». «Ну что ж, сестрица, тогда я пойду один, а ты поскорее приходи, не задерживайся». «Ступай, ступай, дружочек, и начинай пахать. А я скоро приду тебе на помощь. Ну вот и хорошо, ушел дружочек в поле. Пусть тебе пашет на здоровье, а я лучше по веткам попрыгаю. Работа дураков любит». Отправился воробей в поле и целый день до заката солнца трудился. А ворона развлекалась в лесу, посмеивалась над своим дружком. Когда вечером воробей вернулся домой, она наврала ему, что ей пришлось отправиться к сестре, которая неожиданно заболела. Воробей посочувствовал ей и пожелал ее сестре поскорее выздороветь. Даже молитвы прочел, прося о ее исцелении. Ночью пошел дождь. К утру земля размокла и размякла. Воробей встал пораньше и разбудил ворону. «Вставай, сестрица, пора сеять. Бери семена и пошли в поле». «Ну разве можно вставать так рано? Да и земля такая мокрая, она мне все перышки измажет. Знаешь, ты, дружочек, возьми семена сам и отправляйся в поле. А я, как только солнышко обсушит землю, сразу же к тебе прискочу». «Хорошо, сестрица. Только ты не очень задерживайся. Работы в поле много». «Ага, вот иди, иди скорее, а то не успеешь засеять поле. Вот тебе семена. До скорой встречи, дружочек». Ишь, как быстро поскакал в поле. «А я еще посплю. Потом надо будет подружек навестить. Воробушек пусть потрудится один». Напрасно прождал воробушек свою подругу в поле. Пришлось ему опять до темна трудиться, чтобы успеть засеять это поле. Когда он вернулся вечером домой, ворона затараторила: «Дружочек, дружочек, только я собралась утром к тебе в поле, как прилетела моя подружка и рассказала со слезами, что прошлой ночью во время грозы в ее дерево попала молния. Вспыхнул пожар, который сжег дотла ее гнездо». «Какое несчастье! Слава богу, твоя подруга осталась жива». «Ой, да-да-да уж, воистину, слава богу. Вот мне и пришлось помогать моей подруге строить новое гнездо. Ой, совсем из сил выбилась». «В священных книгах сказано, что мы всегда должны помогать друзьям в беде. Так что ты поступила правильно». «Да-да, ну а ты-то засеял поле?» «Засеял. Хоть и трудно одному пришлось». «Ну вот и хорошо, хорошо. Вырастет богатый урожай, нам на целую зиму зерна хватит». «Бог даст, вырастет урожай». «Ну тебе-то Бог даст, вон ты какой трудолюбивый и благочестивый». Когда появились первые всходы пшеницы? Воробей сказал вороне. Пошли, сестрица, в поле. Пора полоть сорняки, а то заглушат они пшеницу. Да-да-да, и то правда, дружочек. Иди, иди в поле поскорее. А я только вот перышки свои почищу и прямо за тобой прискочу. До скорой встречи, сестрица! До скорой встречи, до скорой встречи! Вот молодец, что поспешил в поле. А я-то трудиться и не собираюсь. Не по мне сорняки дергать. Лучше я с подружками поразвлекаюсь. Пришлось и на этот раз воробью трудиться одному. Прополол он все поле и так устал к концу дня, что еле-еле домой добрался. А ленивая ворона весь день развлекалась с подружкой. А к вечеру прилетела домой, перевязала здоровую лапку тряпочкой и улеглась в постель. Когда воробей подошел к ней, она стала стонать и приговаривать. Ой, ой, а как мне больно. Просто не знаю даже, что делать. Что случилось с тобой, сестрица? Ой, когда ты ушел утром в поле, я решила тут же отправиться вслед за тобой. И так спешила, что ударилась лапкой о камень. Да так больно, что теперь совсем не могу ходить. Вот видишь, видишь, мне даже пришлось перевязать ее. Надо же, какое несчастье случилось. Может быть, я могу тебе чем-то помочь? Дай-ка я посмотрю твою лапку. Нет, не дотрагивайся. Ой, мне так больно. Лучше помолись Богу, чтобы он исцелил мою лапку. Хорошо, сестрица, я буду молиться всю ночь. Ты настоящий друг. Всю ночь воробей возносил молитвы Господу с просьбой об исцелении своей подруги. А ворона, выспавшись как следует, сняла тряпочку со своей здоровой лапки и прискакала к воробью. А, дружочек, дружочек, Господь услышал твои молитвы и исцелил мою лапку. Вот видишь, она совсем здоровая. Слава Богу, я так рад за тебя. А я-то еще больше рада. Полечу к своим подружкам, расскажу им, как Господь исцелил меня. Сказав эти слова, ворона улетела к своим подружкам и развлекалась с ними целый день. Тем временем наступила осень. Спелые пшеницы в поле пожелтела, колосья наполнились крупными зернами. Пришла пора убирать и молотить пшеницу. Ранним солнечным утром воробей пришел к ленивой вороне и позвал ее в поле. А ворона ему в ответ: «Ступай один, воробушек, ступай один, дружочек. Я попрыгаю по веткам, поскочу, за тобой следом прискочу». «Приходи поскорее. По милости Господа, урожай выдался на славу. Нужно убрать его до наступления дождей». «Ну, ты иди, иди побыстрее. А то ведь и вправду дождь все поле затопит, и останемся мы без урожая. Вот молодец. Молодец, мне его и не догнать. Зачем догонять-то? Воробушек любит трудиться, а я люблю гулять и развлекаться. Полечу-ка я лучше к своим подружкам». Слыхали? Лентяйка-ворона улетела, а трудолюбивый воробей весь день убирал и молотил пшеницу. К вечеру вся работа была закончена. С одной стороны гумна возвышалась груда отборных зерен пшеницы, а с другой — груда мекины. В эту минуту прилетела ворона и, увидав прекрасный урожай пшеницы, радостно прокаркала: «Ах, дружочек, такой прекрасный урожай мы вырастили и убрали. Посмотри, какие великолепные зерна. Они такие крупные и крепкие. Боюсь, что для тебя они слишком большие, и ты не сможешь их клевать, да? Поэтому давай поделим урожай так. Я возьму себе эту кучу зерна, а тебе достанется эта огромная куча мекины. Ведь маленькие воробушки всегда питаются мекиной, а нам, воронам, больше нравятся крупные и твердые зерна». «Все принадлежит Богу. И земля, и мы, и этот урожай. И каждый должен брать себе только то, что позволяет взять Господь. И если мне предназначена мекина, я с благодарностью возьму ее как Божий дар». «Да, да, вот и хорошо, дружочек. Ведь вы, воробьи, всегда клевали мекину. Значит, такова Божья воля. Ну а для нас, ворон, пшеничные зерна больше подходят. Так что все справедливо. Эта пшеница должна принадлежать мне». Воробей не стал спорить со своей ленивой и жадной подружкой. Он обратился к Господу с благодарственной молитвой за выращенный урожай. Наступила ночь, и они решили остаться до утра в поле. Воробей поглубже зарылся в мекину и сразу же уснул после тяжелого трудового дня. А ворона от радости скакала по своей пшеничной куче и жадно клевала спелые зерна. Молитвы воробья были услышаны Господом. Ему было приятно, что его преданный так трудолюбив, добр и не привязан к плодам своего труда. Но Бог не хотел допустить, чтобы ленивая, лживая и жадная ворона отобрала у его преданного урожай пшеницы. В гневе он послал на поле огромную тучу. Страшная буря с дождем, громом и молниями обрушилась на землю, все сокрушая на своем пути. Воробей поглубже зарылся в мекину, которая надежно защитила его от ветра и дождя. А на жадную ворону обрушилась куча тяжелого и мокрого зерна, которая придавила ее так, что она в отчаянии закричала: «Воробушек! Воробушек! Спаси меня! Я гибну!» Добрый воробей бросился на помощь своей подружке, разгреб кучу зерна и помог вороне выбраться на свободу. Спасенная от неминуемой гибели ворона бросилась в ноги своему верному другу. Спасибо тебе, дружочек. Спас ты меня от гибели. Прости меня за мою жадность и лень, и за то, что я все время тебя обманывала. Это Господь наказал меня за мои страшные грехи. Клянусь тебе, что я всегда теперь буду говорить только правду, честно работать вместе с тобой и брать себе только то, что мне достанется за мой труд. Я так рад, что ты осталась жива. А Господь очень милостив ко всем, кто искренне признает свои ошибки и обещает следовать Божьим заповедям. Так что все будет хорошо. Как ты помог мне и спас от страшной смерти, так теперь и я всегда буду помогать и заботиться о тебе. Эти искренние слова вороны понравились Господу. Он сразу же приказал грозовой туче уйти с поля. Буря прекратилась. Зашло яркое солнышко и высушила пшеницу и мекину. А воробей с вороной с тех пор стали вместе работать, заботиться друг о друге и дружно воспевать имена Верховного Господа. Такая история, друзья, произошла давным-давно в лесу, где я жил со своими родителями-попугаями. Должен вам признаться, что в те времена я был совсем юный. Не очень-то любил работать и учиться. Нередко обманывал своих родителей. Скажу, например, что пошел в школу, а сам полечу к своим дружкам, таким же прогульщиком, как и я. Ну и мы целый день развлекаемся, играем там во всякие игры. Но когда я узнал, что произошло с ленивой и жадной вороной, то решил, что никогда больше не буду обманывать родителей и стану таким же трудолюбивым и честным, преданным, как и воробей. Чего и вам желаю от всего сердца. Ну, а сейчас я пошел трудиться. Надо придумывать новую интересную историю, чтобы она всем вам понравилась. Так что до скорой встречи, друзья! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать.